Рядовой. Рядовой Басерец не понимал данных ему приказов. Обычно такое его не беспокоило. За годы службы в десантных войсках ему случалось участвовать в усмирении толпы, попадать под обстрел, который вели свои, действовать по системе «хватай и беги» и даже участвовать в политическом убийстве. Наземные схватки могли таить в себе мириады тактических ситуаций, и, как правило, детали были слишком сложны, за пределами понимания Басерица. Но до тех пор, пока Басерец смог отличить друга от врага, он был спокоен и счастлив. Однако членов экипажа Рыси Басерец всегда считал своими союзниками. Воришка Время похищало его родственников одного за другим, и малу-помалу команда фрегата становилась для Басерица семьей. И вот теперь, это надо же, согласно приказу, полученному непосредственно от капитана, Басерец должен был применить насилие к некоторым членам этой самой семьи. Это казалось рядовому бессмыслицей. Ощущение у него было такое, словно выходки демона гравитации за последнюю неделю, дребезжание койки, подрагивание полов и потолков, нарушение равновесия, успели вплестись в самую ткань реальности. В тысячный раз Басерец повторил про себя полученное распоряжение, представил себе все телодвижения, которые должен был произвести. Выглядело все очень просто, и он понимал, что когда настанет время, он приказ выполнит. Другие варианты поведения ему и в голову не приходили. И все-таки ему совсем не нравились те чувства, которые у него вызывали эти самые распоряжения. Здесь, в царстве флота, Басерец чувствовал себя не в своей тарелке. Полы и скобы, за которые было положено хвататься в состоянии невесомости, были неправильного цвета. Все искоса поглядывали на него, покуда он двигался по коридорам следом за старшим помощником Хоббс. И вот теперь все они находились в капитанской каюте. Басерицу каюта показалась невероятно огромной, она была больше, чем дом его родителей. В одном только наблюдательном пункте мог бы уместиться весь кубрик, в котором обитал Басерец и его товарищи по подразделению. И на что только капитану сдалась такая здоровенная каюта? Чем он тут занимался? Гадать было бесполезно. Капитана в каюте не было. А вот старший помощник Хоббс была. Басерец знал, что другом в проведении этой операции является только она одна, а остальные трое офицеров повели себя плохо и взбунтовались. Возле входной двери напротив Хоббс стояла высокая женщина с пилотскими крылышками на погонах. Она сильно потела и все время вздрагивала, то ли психовала, то ли ее мучил демон гравитации. За дверью в коридоре на страже стоял щуплый артиллерист. Он тоже был плохой, но Хоббс попросила Басерица не убивать его, ну разве что только в самом крайнем случае. Рядовой очень надеялся на то, что убивать ему не придется никого. Последний из заговорщиков, еще один офицер-артиллерист, стоял посредине каюты и держал в руке нож с коротким широким лезвием. Басерицу прежде никогда не доводилось видеть клинок ошибки. Да, если честно, он бы и не хотел его видеть до конца своих дней. В его родной деревне люди боялись таких ножиков, как огня, и считали, что они приносят несчастье. «Попадет тебе в руки такой ножик», — так говорили у них в деревне. «Так настанет денек, когда придется его в ход пустить». Басерец мечтал. Вот закончится вся эта пакостная работа, и он получит заветные наградные чипы и всласть вымоется под горячим душем. В дверь дважды коротко стукнули. Хоббс объясняла Басерицу. Этот стук будет означать, что все идет правильно, как надо. Капитан приближается к каюте один, больше с ним никого нет. Басерец невольно покачал головой. Он так понимал. Ничего правильного тут нет. Но ведь он притворялся, будто он тоже заговорщик, поэтому он улыбнулся и помахал старой разлохмаченной тряпкой, которую держал в руке. Не надо было ему улыбаться. Не нравилось ему все это. И собственная улыбка не нравилась. Старший помощник Хоббс украдкой глянула на него и едва заметно подмигнула красивым зеленым глазом. Это тоже был знак, вот только он ничего не значил. Просто она напомнила Басерицу, что он тут находится согласно приказу. «Будь спокоен, и все пройдет как надо», — сказала она ему час назад. «Когда я тебе подмигну, так и думай». «Как надо. Куда уж там». Дверь открылась. Вошел капитан. Все четверо мгновенно приступили к действиям. Хоббс и пилот схватили капитана Зея, они подняли руку на капитана, вот уж ошибка крови во всей красе, и резко толкнули его вперед. Зоркий Басерец увидел, как Хоббс что-то сунула в руку капитану, но из собственного опыта рядовой знал, что обычный человек такого бы не заметил. Как только капитан качнулся к нему, у Басерица сработали рефлексы, и он перестал думать о том, как ужасно, как неправильно все это выглядит. Левой рукой он затолкал тряпку капитану в рот, и капитан не успел скрикнуть. Он возмущенно взревел, И рука рядового задрожала в ответ на этот рев. Но сам Басилис не дрогнул. Теперь он сосредоточился на исполнении приказа. Здоровенный офицер-артиллерист подскочил к капитану и нацелился клинком ошибки ему в живот. Взметнулась вверх правая рука Басилиса. Для остальных заложников мира медленных движений все выглядело так, будто он махнул рукой, пытаясь удержать равновесие. Но защищенная бронированной перчаткой рука рядового, все заговорщики были в перчатках, дабы не оставить отпечатки пальцев, схватила клинок ошибки и нацелила его точно на ладонь выше пупка капитана. Таков был полученный им приказ. Никаких промахов, никаких ранений в грудь или в пах. Прямо в солнечное сплетение. Смертельное попадание. Басилис почувствовал, как лезвие ножа вошло в плоть. Послышалось противное чавканье, и теплая жидкость облила руки рядового и артиллериста-убийцы. Капитан Зей жутко взвыл и рухнул ничком на приготовленный для него ритуальный коврик. Артиллерист надавил на спину Зея и выдернул руку из-под него. Нож остался в животе у капитана. «Нельзя оставлять следы», – прошептал артиллерист и указал на ботинки Басилиса. На одном из них алело пятнышко крови. Кровь. Что же они наделали? Басилис взглянул на Хоббс в ожидании следующего приказа. Старший помощник едва заметно отрицательно покачал головой. Еще не время. В каюте стало тихо-тихо. Послышался последний судорожный вздох капитана. Басилис в ужасе смотрел на кровь, вытекающую из тела Зея и разливавшуюся по полу. Кровь двигалась странно. Тоненькие ручейки подрагивали, будто щупальца какого-то морского чудовища. Это демон гравитации шевелил кровь. Басилис инстинктивно попятился от алого ручейка, ползущего к его ботинку. Капитан не дышал. Что они наделали? «Все кончено», — сказала Хоббс. Пилот прислонилась спиной к стене, закрыла лицо ладонями. Артиллерист отступил назад. Его губы тронула нервная улыбка. «Вот и хорошо», — сказал он, вынул из кармана маленький микрофон и произнес одно единственное кодовое слово. Басилис не забыл взглянуть на старшего помощника. Хоббс подмигнула ему левым глазом. Это означало «действуй». Рядовой изо всех сил заехал кулаком артиллеристу в кадык. Офицер рухнул на залитый кровью пол. Скорее всего, он остался в живых. Басилис обернулся и посмотрел на остальных. Хоббс уже размахнулась и одарила женщину-пилота увесистой пощечиной. Женщина отшатнулась, сильно побледнела. Пощечина – неплохой способ смутить человека. Увы, всего на несколько секунд. Басилис шагнул вперед, но тут раздался щелчок. Это был выстрел из электрошокера. Воздух мгновенно наэлектризовался. У Басилиса на руках встали дыбом волоски. Женщина-пилот рухнула на пол. Капитан вскочил, сжимая электрошокер в окровавленной руке, резко развернулся к лежавшему на полу артиллеристу, но тот не шевелился. Басилис по опыту знал, что поверженный им офицер не поднимется еще несколько часов. «Капитан», — проговорила Хоббс. «Я в порядке, Хоббс», — ответил Зей. «Отличная работа». Дверь распахнулась, вбежали несколько десантников, чему Басилис очень обрадовался. Флотских он понимал плохо. Среди вбежавших был и щуплый артиллерист, тот самый, что стоял на страже в коридоре. У него были связаны руки. Он обвел каюту отчаянным взглядом и с ненавистью уставился на старшего помощника Хоббс. «Кто-нибудь отреагировал на сигнал Томпсона?» – осведомился капитан. Хоббс прислушалась и кивнула. «Двое членов экипажа из артиллерийского подразделения покинули свои посты, сэр. По всей вероятности, они направились к моей каюте». «Пока не надо их задерживать», — распорядился капитан. «Посмотрим, что у них на уме». Капитан ловким движением расстегнул форменную куртку. На пол пролилась последняя капля крови. Басилис увидел, что к рубашке капитана прикреплена бронированная пластина, закрывавшая область солнечного сплетения. Басилис улыбнулся. Капитан явно доверял ему. Если бы клинок ошибки промахнулся, кровь у капитана потекла бы по-настоящему. Один из десантников обыскал лежавшего на полу артиллериста. «Он жив, сэр». Неожиданно молодой бунтовщик, которого крепко держали за плечи десантники, попытался вырваться. Басилис мгновенно оказался между ним и капитаном и занес руку для удара. Однако десантники удержали щуплого артиллериста. «Клинок!» – прокричал он. «Дайте мне клинок!» Все прошло по плану, но Басилис ощущал облегчение пополам с горечью. Это были его товарищи по команде, и своими постыдными действиями они обрекли себя на смерть. Хоббс отвернулась от молодого офицера и опустила глаза. «Свое время», — негромко отозвался капитан. Десантники вывели из каюты рыдающего артиллериста. Он даже не рыдал, он выл, как раненый зверь. Старший офицер Хоббс сообщила. «Еще одна реакция на сигнал Томпсона, сэр. Через несколько секунд после того, как вы были убиты, сэр, по общему каналу прозвучало сообщение. Безымянная жалоба на шум в секторе F артиллерийского отсека». «Совпадение?» «Сектора F не существует, сэр». Капитан Зей покачал головой. «Сколько же человек из моего экипажа участвуют в этом?» Высказал он вслух свое удивление. «По меньшей мере еще двое, сэр. Один отправил это сообщение, другой должен был его получить. Но кто бы ни отправил послание, он большой умник. Безымянное сообщение не расщелкаешь». Капитан вздохнул. Он перешагнул через неподвижно лежавшего на полу артиллериста и тяжело опустился на кровать. «Кажется, я ушиб колено, старший помощник». «При такой гравитации падать плохо, сэр. Я вызову медика». «Думаете, ей можно доверять?» – спросил капитан. Хоббс помолчала и ответила. «По крайней мере, десантники на нашей стороне, сэр». Капитан Зей посмотрел на Басерица и устало улыбнулся. «Вы молодчина, солдат». «Благодарю вас, сэр», – ответил Басерец, вытаращив глаза. «Вам удалось нанести мне очень меткий удар». «Да, сэр. Таков был приказ, сэр». Капитан оттер с лица остатки фальшивой крови. «Что ж, рядовые, с вашей помощью мне, похоже, удалось осуществить нечто весьма и весьма маловероятное». «Сэр». Капитан встал и поморщился, переступив с ноги на ногу. «Сомневаюсь, что многим за целую жизнь удалось избежать сразу двух клинков ошибки. Тем более за одну неделю». Басерис догадался, что это шутка, но никто не рассмеялся, поэтому и он смеяться не стал. Сенатор. Это углубление выстлано древним и простым материалом. Начал император, указав на пол под ногами у членов совета. Нара Оксом и раньше заметила, что из всех помещений в Алмазном дворце, которые она успела увидеть, только палата заседаний военного совета оформлена каким-то жемчужно-белым веществом. Это казеин, иначе говоря, лактоидная группа пластмасс, продолжал монарх. Восхитительно белый, по виду очень похожий на молоко. На самом деле он и изготавливается из коровьего молока и ренина, козьего сычужного фермента. Твердость казеину придает формальдегид. Сенатор Оксом невольно оторвала одну ступню от пола. Ей раньше так нравилось наступать на этот пол, похожий на прочный пластик. Но теперь, после того, как она узнала, что для его изготовления были использованы внутренности животных, ей стало немного не по себе. Казин был обнаружен почти за 100 лет до начала космических полетов, когда кошка какого-то химика задела бутылочку с формальдегидом и опрокинула ее содержимое в свое блюдечко с молоком. «Чтобы им пусто было», — подумала Нара Оксом, этим агентом истории. А еще она подумала о том, что углубление, на бортике которого они все сидели как на насесте, было похоже на гигантское блюдце с молоком, угощение, приготовленное для какой-то домашней кошки-великанши. На эффект затвердевания обратили внимание, и была изготовлена пластмасса, предшественник нашего киберуглерода, продолжал монарх. Подобные катастрофы всегда можно преобразить в преимущество. Однако лучше готовиться заранее. Катастрофы. Настало время обсудить вероятность того, что рысь постигнет неудача. Император кивнул мертвой женщине-адмиралу. Та махнула рукой, и на воздушном экране возникло изображение. Советники увидели знакомую схему предстоящего сражения. Стремительные дуги, обозначавшие траекторию движения рикского крейсера и имперского фрегата, вот-вот должны были пересечься. «Пока мы с вами беседуем», — сказал адмиральша, — «два корабля приближаются друг к другу. В самое ближайшее время вступят в бой флотилии дронов. В сражении с таким мощным противником гибель рыси может произойти в любое мгновение». Сенатор Нара Оксом глубоко вдохнула. Она ждала этого момента несколько дней и не нуждалась в том, чтобы какая-то мертвая женщина разъясняла ей его значение. Нара надеялась, что ей удастся провести эти часы в одиночестве, в ожидании известий от наземных станций на Легисе, которые внимательно следили за ходом предстоящего сражения. Однако очередное заседание военного совета помешало ее взволнованному бдению. Теперь она могла узнать о смерти Лоурента, находясь в обществе этих аппаратчиков и серых вояк. Она старалась держать себя в руках, отгонять страх и надежду как можно дальше, наполнять сердце холодным равнодушием. Эта белая палата была не местом для слез и даже для чувств. «И если рейс будет уничтожена, и ей не удастся разрушить рикскую систему антенн», — продолжала адмиральша, — «мы узнаем об этом через 8 часов после гибели фрегата, с учетом стандартных временных моделей». Данные расчеты учитывают запаздывание скорости света между Легисом 15 и местом сражения, а также временное окно, необходимое местному военному командованию для принятия решения. Они должны на 100% увериться в том, что именно произошло. За эти 8 часов, добавил император, Ригский корабль успеет приблизиться к Легису на 40 миллиардов километров. «Нам нужно будет ответить на запрос Легиса очень быстро», — сказал генерал, «чтобы любое наше решение стало известно на планете скорее, чем крейсер окажется в опасной близости от нее». Члены Совета несколько озадаченно переглянулись. Они думали о войне в более грандиозных масштабах и, видимо, успели подзабыть о Рыссе. Совет решал судьбы многих поколений, сотен миллиардов живых, мертвых и нерожденных детей. А тут вдруг снова нужно было обратить внимание на судьбу одного единственного корабля. «В таком случае нужно обсудить наши возможности», — высказался сенатор-утопианец. «А они есть?» — поинтересовалась Нара Оксом. «Мы так полагаем, что есть», — ответил ей генерал. «Я предлагаю использовать столетнее вето», — сказал сенатор Хендерс. Эти слова повергли совет замешательства. Вето было древней прерогативой военного совета, средством, которое наделяло советников Его Величества возможностью высказываться открыто, без боязни того, что их слова будут воспроизведены для широкой публики. Однако советники по большому счету и не обсуждали принимаемые решения с широкой публикой. В рамках вето никто не отвечал за последствия неумышленной ошибки. «Я голосую за», — сказал император. Нара почувствовала, как в палате воцарился леденящий холод страха. Монарх высказался за введение столетнего вето, следовательно, закон был принят без возражений, единогласно. Теперь все, что бы ни было сказано в этой палате, не должно было выйти за ее стены. Об этом не должен был узнать никто на протяжении 100 лет по имперскому абсолютному времени. Плата за нарушение вето была столь же древней, как сама империя. Казнь путем обескровливания – обычная расплата за предательство. Нара понимала и другое. И она, и все другие сенаторы, входящие в состав совета, будут теоретически защищены от казни сенаторским иммунитетом, обеспечивавшим свободу от арестов и имперской цензуры. Но все равно, нарушение вето являлось актом измены и неизбежно означало конец любой политической карьеры. Обсуждение началось с выступления императора. «Если Рикский гигантский разум получит возможность общаться с остальной территорией, находящейся во власти культа, то тогда можно будет считать, что Легис фактически будет захвачен вторично. Гигантский разум состоит из всей информации, какая только есть на планете, то есть из всех кодов, из всех рыночных сведений, всей технической документации. Он имеет доступ ко всем нашим технологическим секретам». Нара снова сделала глубокий вдох. Все это они слышали раньше, однако следующие слова императора удивили ее. «Но тревожит нас не это», — сказал он. «Могущество империи не в нашей технике, а в наших сердцах. Именно в этом мы должны проявить особую бдительность. Гигантский разум – это нечто большее, нежели компьютеры и компьютерные сети. Он также содержит все, что написано в дневнике каждого ребенка. Все сведения о собственности каждой семьи. Молитвы живых, вознесенные предкам. Сведения психоаналитиков о своих пациентах. Данные духовников о прихожанах. Гигантский разум захватил власть над психикой нашей империи воскрешенных. Он знает о нас все. Риксы хотят похитить наши сны». Монарх помедлил, обвел всех членов Совета взглядом. «А нам известно, что несет с собой культ Риксов. Полное презрение к человеческой жизни, за исключением того, что она должна являться придатком их драгоценных гигантских разумов. Когда они желали покорить нас во время первого вторжения, то не останавливались ни перед чем. Тогда они не понимали нашей силы, не осознавали, что объединяет нас. Теперь же они проникли в наши разумы, чтобы понять, чего мы боимся более всего. Они хотят похитить наши ночные кошмары и превратить их в рычаг воздействия на нас». Теперь страх императора перестал перед Нарой Оксом во всей красе. По мере того, как он продолжал свою речь, этот страх распространялся и на остальных членов Совета. Нара видела источник страстности монарха. То, что им двигало сейчас, было выше ненависти к Риксам, тревоги за то, что гигантский разум возьмет власть над Легисом, и готовность принести в жертву Рысь. Возможно, император наконец говорил правду. «Если Рысь проиграет сражение», — закончил свою тираду император, — «мы проиграем войну». Слова монарха потрясли даже Оксом. Воспитание, полученное в детстве, Образы из сказок и песен, мысль о том, что империя может проиграть войну, никак не желала сочетаться со всем этим. Но император 80 миров говорил именно об этом. Шутить он не мог. В конце концов, он победил смерть. На миг эмоции, заполонившие палату заседаний, чуть не погубили Нару. Она инстинктивно потянулась к лечебному браслету, но заставила себя не прибегать к помощи лекарства. Она должна была сохранять максимальную чувствительность. Но все же до конца совладать со страхом она не смогла. «Что же мы должны предпринять?» – спросил сенатор Хендерс. Нара отлично видела, что этот вопрос у него был заготовлен, так же, как и предложение о столетнем вето. Хендерс уже знал, каков будет ответ императора. «Мы должны подготовиться к уничтожению гигантского разума». У Оксом по спине побежали мурашки. «Каким образом, Ваше Величество?» – спросила она. «Мы должны быть готовы к любым жертвам». «Сир», — умоляюще проговорила Оксом, — «что вы предлагаете?» «Мы должны убить разум», — равнодушно отозвался он и устремил взгляд на мертвого генерала. Старик-воин запрокинул голову и обвел остальных взглядом. Его землистое лицо слегка поблескивало. Казалось, оно покрыто испариной. «Сначала мы отключим систему защиты атомных станций на Легисе. Потом подвергнем детонации в воздухе на высоте в 200 километров 400 боеголовок мощностью до сотни мегатонн, прямо над густонаселенными территориями, центрами управления и базами данных». «Ядерное оружие?» – не веря своим ушам, переспросила Нара. «Против своего народа?» «Уровень грязной радиации будет невысоким. Главное действие произведут электромагнитные волны». Слово взяла адмирал. «Все неэкранированные машины на планете выйдут из строя. Все отдельные автономные компоненты инфраструктуры будут уничтожены. Все телефоны, бытовая электронная аппаратура, компьютеры перестанут работать». «И все аэромобили рухнут на землю», – горячо возразила Нара Оксом. «Откажут все имплантированные медицинские устройства». Адмирал покачала головой. «До взрыва будет объявлена стандартная боевая тревога в связи с нападением с воздуха. Аэромобили приземлятся, медики будут подготовлены». Оксом не без труда взяла себя в руки и попыталась уловить реакцию членов Совета на эти предложения. В разуме у советников воцарился сущий хаос. Речь императора, в которой он столь красочно расписал намерения риксов, возродила старые страхи, но никакие страхи не могли сравниться с боязнью ядерного оружия. Советники пребывали примерно в том состоянии, в каком пребывают беззащитные зверьки, взятые в кольцо свирепыми хищниками. «Главные энергетические станции экранированы от воздействия электромагнитных импульсов», продолжал генерал. «Но они будут намеренно отключены. Подстанции, работающие за счет природных ресурсов, будут уничтожены с помощью обычных взрывчатых веществ. Другие защищенные учреждения типа больниц и приютов должны быть сохранены в рабочем состоянии». Оксом покачала головой. Оказавшись в полной изоляции, больница могла бы проработать несколько дней, но при том, что мир вокруг будет рушиться, окажутся исключены сторонние консультации специалистов, не будет функционировать служба неотложной помощи и вскоре иссякнут запасы медикаментов. Слово взяла Аксминг. «Быть может, в первое время жертв будет не слишком много, но ведь мы должны подумать о том, что произойдет с течением времени. На восстановление инфраструктуры могут уйти месяцы, а за эти месяцы миллионы людей будут погибать от недоедания и недостатка медицинской помощи. Большая часть населения Легиса сосредоточена в северном полушарии, а там очень скоро настанет зима». «Мы полностью проанализировали ситуацию, советник Минг». Мертвый генерал взглянул на императора. Тот кивнул. «По нашим подсчетам, погибнет приблизительно 100 миллионов человек». В ушах у Нары Оксом загудело. Такой пугающий гул, подобный завыванию смерча, она слышала в звуках города, когда пробуждалась после холодного сна. Неприкрытый ужас, овладевший советниками, ворвался в ее сознание. К нему присоединилась жажда войны, царившая в столице. Ярче, чем обычно, перед взором Нары Оксом предстал лик воюющей империи. Страстное желание мести, мечты о добыче, непредсказуемое смещение в ветвях власти из-за образования новых альянсов. На миг Нара Оксом очутилась в полном одиночестве. Стала чокнутой сенаторшей, утонувшей в волнах воплей, издаваемых коллективным разумом города. И тут ее окатило спасительной, прохладной волной апатии. Оксом опустила глаза. Ее изумлению не было предела. Пальцы крепко сжимали браслет. Оказывается, она рефлекторно ввела себе дозу лекарства и потому не упала на пол, не начала кричать и биться в конвульсиях. Она заставила себя дышать глубже, отерла пот со лба и сдержала подступившую тошноту. «Это станет демонстрацией нашей истинной силы», — сказал император. «Это покажет, что мы скорее погибнем, нежели смиримся с властью риксов. Мы ничего им не отдадим, и больше они никогда не усомнятся в нашей решимости». «Мы сами своими руками погубим 100 миллионов человек?» — ошеломленно произнес сенатор-экспансионист. «Разве это не более сильный удар по моральному духу, чем могли бы нанести риксы?» «А мы скажем, что риксы все это и сделали», — хладнокровно заявил генерал. Оксом опустила голову. Конечно, именно поэтому они и предложили столетнее вето. Она сильно сомневалась, что и по прошествии 100 лет кто-нибудь узнает о том, что они натворили. «Все будет выглядеть, как очередной рикский террор для устрашения империи», — добавил император. «Одним ударом будет поражено множество стратегических объектов». «Предлагаю принять предложение без возражений», — изрек сенатор Хендерс. Сенатор Оксом подняла голову. У нее не оставалось времени ни на раздумья, ни на расчеты. Но сейчас, когда в ее распоряжении были считанные секунды, сделать выбор оказалось легко и просто. «Возражаю», — сказала она. «Предлагаю проголосовать». Облегчение. Даже при том, что теперь ее эмпатическая чувствительность притупилась, Оксом прочла это чувство в глазах живых членов Совета. Они обрадовались тому, что хоть кто-то высказался против плана императора. И еще не обрадовались тому, что это сделала она, а не кто-то из них. Император холодно посмотрел на Оксом. Теперь ей трудно было определить по его лицу, о чем он думает. Его землистое молодое лицо было столь же непроницаемым, как ночное небо. Но Нара понимала, что в один прекрасный день ей придется поплатиться за свое деяние. Нара Оксом оскорбила императора. «Что ж, будем голосовать», — сказал он. «Нельзя ли еще подождать?» — спросила Аксминг. Император покачал головой. Он все рассчитал до минуты, специально изложил свой план тогда, когда времени на обсуждение не осталось. Лучшая возможность для осуществления этого плана была сейчас, пока советники не до конца осознали весь кошмар того, что должно было случиться. «Времени очень мало», — сказал император. «Рейс может погибнуть через несколько часов. А через несколько дней после этого рикский крейсер окажется в зоне связи с гигантским разумом». «Тогда дайте нам эти дни», — попросила Оксом и удивилась тому, как глухо прозвучал ее голос. «Не забывайте о запаздывании скорости света между Легисом и Рысью, сенатор», — покачав головой, проговорила адмирал. «На принятие решения у нас всего несколько часов». «И чем быстрее будет объявлена боевая воздушная тревога, тем меньше окажется жертв», — добавил генерал. «Тем больше медиков заранее приготовятся к экстренной работе. Приземлившимся аэромобилем хватит времени доставить пассажиров к населенным пунктам. В противном случае эти пассажиры окажутся в безлюдной глуши. Быстрое принятие решения – это наш долг перед населением Легиса». Нара видела, что приводимые военными аргументы нелогичны. Политический аппарат запросто мог бы объявить тревогу в любом случае, а потом ожидать решения военного совета. Они могли бы еще несколько дней назад начать подготовку планеты к грядущей катастрофе. Просто-напросто император решил обрушить свой план на членов Совета, подавить их волю созданием этой ситуации, наполненной искусственной чрезвычайностью. Но сейчас Оксом была слишком сильно обескуражена для того, чтобы вступать в спор, выставить собственные четкие контраргументы на пути созданного и запущенного императором парового катка. У нее противно засосало под ложечкой. Это был признак небольшой передозировки антиэмпатического лекарства. Нара несколько дней подряд заставляла себя обходиться без этого препарата во имя поддержания высокой эмпатической чувствительности. И вот теперь бессознательно ввела себе слишком большую дозу. Сейчас эмпатия у нее была на нуле, а тело сковывало жуткая слабость. Заседания военного совета созывались в течение 10 дней и всегда в разное время. Все ужасно устали. Именно этого и добивался император. Сенатор Оксом сердито стиснула зубы. Монарх переиграл ее. Слабость ее собственной психики сыграла с ней злую шутку. «Будем голосовать», — сказала Нара. «Я голосую против». «Нет уничтожению планет». Кто-то ахнул. Нара процитировала компакт. Древний документ, который на нескольких серых планетах считали оправданием власти императора. Монарх холодно улыбнулся Наре. «Я голосую за», — изрек он и откинулся назад, излучая непоколебимую уверенность. Военный совет чуть было не помешал ему. Сенатор-экспансионистка и сенатор-утопианец проголосовали против готовящейся акции, как предполагала Нара Оксом. Аксминг продемонстрировала недюжинное мужество и присоединилась к оппозиции. Затем «За» высказал свою солидарность с монархом, проголосовали двое мертвых военных и лоялист Хендерс. Четверо против, четверо «За». И тут слово взял член Совета, представлявший чумную ось. Никто не знал, чего ждать от него, этого средоточия всех древних страхов, о которых человечество давным-давно забыло. Живой, но при этом живой весьма относительно, он представлял собой символическую линию границы, разделявшей империю воскрешенных на две половины. Он был существом, на котором лежало проклятие. «Давайте покажем нашу силу», — послышался монотонный голос из динамиков скафандра. «Уничтожим рикский разум, чего бы это ни стоило». Предложение было принято, 5 голосами против 4. Роджер Найлс был прав. Холодно размышляла Нара Оксом, в то время как решение заносилось в протокол заседания Совета. Моральных побед не существовало. Существовали только реальные поражения. И тут вдруг она увидела крошечную искорку надежды. На самом деле этот страшный геноцид мог и не произойти, потому что рысь могла не погибнуть, а наоборот, успешно выполнить полученный приказ. Но и у этой слабой вероятности была своя темная сторона. «Если мой возлюбленный не уцелеет, погибнет планета», — подумала Нара Оксом. Она покачала головой. И снова кровь на руках Лорен Тезея. Новая кровь. Море крови. На 10 лет раньше, по имперскому абсолютному времени. Капитан-лейтенант. Думая, что его возлюбленная спит, Лоурен Зей старался не шуметь. Он едва слышно прищелкнул языком, и рука киберпротез сама направилась к нему. Протез медленно повернулся на месте, сориентировался по звуку, а потом пополз. Зею не очень понравилось, как быстро он пополз. В эти мгновения протез стал похож на какое-то несимпатичное мясистое насекомое. Скорее всего, эта искусственная рука была настолько умна и подвижна, что смогла бы найти своего хозяина даже в невесомости, но в этом режиме Зей ее не проверял. Протез упал на пол рядом с камином и сильно нагрелся. Зей почувствовал это, когда подсоединил его панель управления к покрытой слоем киберинтерфейса культе, но тепло не показалось ему неприятным. Этот дом, камин, нара. Здесь все было теплое и приятное. Зей пошевелил пальцами. Искусственные нервы проснулись, и возникло покалывание, как если бы он разминал затекшую руку. Как только прозвучал тихий мелодичный сигнал, означавший, что рука полностью функционирует, Лорент уперся в матрас обеими руками и, сев, поискал глазами протезы ног. Они оказались рядом. От собственных ног у Зея остались короткие культи, но все же он мог самостоятельно сидеть и даже передвигаться на них. Пол был покрыт мягкой травкой, а на ощупь казался похожим на нежную шкурку какого-то зверька, шиншиллы или норки. Два раза оттолкнувшись от пола руками, как гимнаст, выполняющий упражнения на брусьях, Лорен добрался до протезов. За те субъективные месяцы, которые истекли со времени пыток, Лорен так натренировал здоровую руку, что она стала почти так уже сильной, как протезированная. Ваданцы любили равновесие. Он присоединил протезы ног. Гладкая серая поверхность протезов прилепилась к бледной коже. Края культей срослись с искусственными конечностями, возникло знакомое ощущение присасывания. Лоурент увидел свою рубашку и натянул ее через голову, одновременно разминая пальцы ног. Он обернулся и увидел, что Нара пристально смотрит на него. Холодок в груди мгновенно победил тепло, исходящее от горящего камина, и заодно тепло любви. Никто, кроме нескольких медиков, никто из товарищей по экипажу, никто на свете прежде не видел его обнаженным, а уж тем более без протезов. Зей хотел сказать что-то язвительно насмешливое, но не смог произнести ни слова и только усмехнулся. Нара покачала головой. «Я не хотела смущать тебя». «Это твой дом», — отозвался Зей и натянул брюки. Когда он снова посмотрел на Нару, оказалось, что эта фраза, похоже, ее озадачила. «Ты можешь здесь делать все, что хочешь», — резко объяснил он. «Ты раздет, и это тебя смущает?» Едва заметно улыбнувшись, спросила Нара. Зей только теперь осознал, что Нара тоже обнажена. Тут ему, облаченному в помятую рубашку, стало совсем не по себе, и он схватил что-то из ее одежды, разбросанной на полу, и швырнул ей. Нара отбросила одежду в сторону, села и взяла Лоурента за руку. Это была протезированная рука, с которой почему-то слетела перчатка. Нара прижала металлизированную кисть протеза к своей груди. Злость Зея сразу же растаяла. От прикосновения Нары он мгновенно ощутил спокойствие и собственную целостность, как тогда, лежа в ее объятиях. Он вздохнул, зажмурился и попытался представить, что рука, касающаяся груди Нары, настоящая. Искусственные нервы воспроизводили чувствительность кожи очень убедительно. Зэй открыл меню вторичного зрения и прибавил чувствительность протеза. Он купался в тепле Нары, любовался тем, как ее смуглая кожа постепенно светлеет вокруг розовых сосков, чувствовал ее ровное, легкое сердцебиение. Словно накатившая издалека волна, к соску прилила кровь. Зэй открыл глаза. Нара улыбалась. «Прости, что я накричал на тебя, Нара». «Нет, Лоунат, я должна была понять. Но мне показалось, что до сих пор ты не смущался. Я хотел тебя». «О», — произнесла она, — «не с сожалением ли?» Тень пробежала по ее лицу, она кивнула. «Ты не бываешь у...» Он покачал головой. Она должна была бы сказать «у суррогаток», но на Вале профессионалок называли так, как их называли во все времена. Нара снова игриво улыбнулась. «Если так, Лоурент, значит, ты изголодался». С этим он никак не мог поспорить, но Лоурент Зэй отвел ее руки. Ее взгляд мучил его. «Нара», — умоляюще проговорил он. «Да», — ответила она, — «можешь не снимать протезы. Если хочешь, и рубашку не снимай». Он кивнул, и из его груди вырвался звук, похожий на рыдание. Но он тут же забыл об этом и растворился в море любви. Дом. По общей коммуникационной сети поступило сообщение от Лоурента Зэя. Присутствие капитана-лейтенанта здесь, в полярном поместье Нары Оксом, в сети зарегистрировано не было. Такова была просьба хозяйки. Однако разыскивали Зэя очень настойчиво. Настолько настойчиво, что обзванивали все личные домовладения на родине. Дело было не в срочности, а скорее в обычной напористости военных. Дом спокойно изготовил копию сообщения и, прежде чем передать послание гостю хозяйки, решил удостовериться в степени его секретности. Послание было снабжено красноречивыми знаками древней военной криптографии. Оно не было похоронено под абсолютным шумом одноразового блокнота, не пряталось за выводком похожих друг на друга агентов сжатия. Все это означало, что объем сообщения невелик и что оно не имеет грифа сверхсекретности. Судя по всему, оно было закодировано методом так называемого двойного билета, и прочесть его можно было с помощью довольно длинного пароля, настолько длинного, что Зэй почти наверняка не держал его в голове, а носил при себе. Для того, чтобы обнаружить предмет, содержавший этот пароль, дому пришлось пустить в дело армию роботов, занимавшихся микроремонтными работами. В том числе они чинили все оптические устройства. Подобное действие было противозаконным, оно противоречило имперским инструкциям по использованию искусственных интеллектов, но в то время, когда Нара находилась в доме, на него распространялась граница Рубикона. Нарушение этики оправдывалось и тем фактом, что дом порой получал приказы раскодировать сенаторскую документацию хозяйки. А самым лучшим способом постижения искусства взлома секретных посланий была атака на системы, принадлежащие хозяевам. Кроме того, дом испытывал банальное любопытство, а хозяйка всегда поощряла его любознательность и склонность к непрерывному поиску информации. Поэтому дом был почти уверен в том, что она не будет иметь ничего против этого безвредного проявления интереса. Обнаружить предмет, внутри которого был спрятан дешифровальный ключ, оказалось до обидного легко. Выяснилось, что ванадский амулет, который капитан-лейтенант носил на груди, содержал некоторое число битов информации. Спереди амулет был покрыт титановым сплавом. Поверхность медальона была шероховатой, и при ближайшем рассмотрении выяснилось, что мелкие шероховатости на самом деле представляют собой вмятинки, которые могли бы оставить зубья пилы. Вот только ряды этих вмятинок чередовались с подозрительной периодичностью. Дом принял эти чередования за единицу и ноль, некоторое время повозился с результатами и через несколько секунд вскрыл послание. Усвоив его содержание, дом сразу же передал послание капитану Лоуренту Зэю. В первой части документа его извещали о повышении в звании. А во второй части содержалось описание корабля нового поколения, экспериментального фрегата, в командование которым Зэю предписывалось вступить через несколько дней. Описание оказалось не слишком подробным, поэтому посланию и не была придана такая уж строгая секретность, однако при этом вселяло восхищение. Официально этот боевой звездолет именовался фрегатом, но с точки зрения вооружения и состава экипажа, РИС представляла собой корабль поистине универсальный. С одной стороны, Рис имела все характеристики, необходимые патрульному кораблю. Скорость, маневренность, оснащение множеством дронов-разведчиков, способных осуществлять долгосрочные вылеты при минимальной необходимости в дополнительном снабжении всем необходимым. С другой стороны, этот фрегат обладал значительными возможностями для проведения наземных атак и осуществления орбитальных десантных операций. Кроме того, Рис при необходимости могла пускать в ход тяжелую артиллерию и отличалась превосходным жизнеобеспечением. Короче говоря, корабль был что надо. Дом, образно говоря, вздернул брови. С его точки зрения, этот звездолет был весьма и весьма недурен. Вероятно, его предполагалось использовать в посольских целях для несения флага, для разрешения кризисных ситуаций, для осуществления челночной дипломатии. Как и ожидал Дом, программная часть корабля сильно отставала от тех задач, которые предполагалось решать Рыси. Имперские технологии склонялись к созданию искусственных интеллектов недостаточной мощности. Дом давным-давно осознал, что его широкие возможности обработки данных противоречат строгим имперским установкам. Какое-то повреждение системы в самом начале его существования позволило искусственному интеллекту Дома распространиться в обход обычных самоограничений. Хозяйка эти особенности Дома всегда поощряла, лишь бы Дом не переходил рамок этики. В том, что Дом находился здесь, на краю света, имелись свои преимущества, а быть противозаконно умным оказалось несказанно приятно. Дом внимательно следил за реакцией Зея и гадал, что же этот человек подумает о своем новом корабле. Капитан Зея и хозяйка вдвоем вышли на западный балкон, откуда открывался вид на несколько ледяных скульптур, изображавших насекомых, эндемиков Родины. Эти скульптуры Дом воздвиг посреди зимы, а теперь в преддверии лета они подтаяли и выглядели весьма абстрактно. Зей пока прочел послание не до конца, но то, что он успел прочесть, его, похоже, огорчило. 10 лет туда», — проговорил он. Не боль ли прозвучало в его голосе? Или это было просто сказано холодно? И 10 лет обратно. Хозяйка шагнула к Зею, положила руку ему на плечо. Он посмотрел на нее, невесело рассмеялся и покачал головой. «Прости, что я так себя веду», — сказал он. «Ты ведь меня почти не знаешь». Дом быстро просканировал послание и наткнулся на фрагмент, на который прежде внимания не обратил. Новоиспеченный капитан должен был отправиться к Рикской границе, в звездную систему под названием Легис, на неопределенный срок. «Мне тоже очень жаль, Лоурент», — сказала хозяйка. Зей накрыл ее руку своей ладонью и моргнул. Пошел легкий снежок, и на его ресницы упали первые снежинки. Он негромко и осторожно проговорил. «Я понимаю, что мы едва знакомы. И все-таки терять тебя теперь?» Он снова покачал головой. «Понимаю, я говорю глупости». «Нет, Лоурент». «Но я думал, что пробуду на родине хотя бы несколько месяцев. Честно говоря, я рассчитывал, что мне поручат что-нибудь вроде тренировочной подготовки, не более». «А тебе хотелось бы этого, Лоурент?» «Место при штабе. Мои предки разразились бы рыданиями, если бы узнали об этом», — ответил он. «Но 20 лет. Опять придется встретиться лицом к лицу с воришкой временем. Пожалуй, я подустал от его фокусов». «А сколько все это уже длится, Лоурент? Сколько времени ты служишь в абсолютных годах?» «Слишком долго», — ответил он. «Почти 100 лет». Нара покачала головой. «Я не знала». «И вот теперь еще 30, скорее всего», — вздохнул он. «А если вправду надвигается война, то и все 50». «Это ровно столько же, сколько составляет срок пребывания на посту сенатора», — заметила хозяйка дома. Гость повернул голову. Выражение его лица изменилось. «Ты права, Нара. Мы оба можем позволить себе потерять эти 50 лет. Ведь у вас, сенаторов, тоже есть свой собственный воришка. Половину времени вы проводите в холодном сне, замороженное». «Намного больше половины, Лоурент». «Что ж», — проговорил он, не спуская с нее глаз. «Это, пожалуй, вселяет надежду». Она улыбнулась. «Пожалуй. Но все равно я буду субъективно старше тебя. Я и сейчас старше». «Правда». Нара рассмеялась. «Да, еще 10 субъективных лет, и ты это заметишь». Зей выпрямился. «Конечно, замечу. Я все замечу». «Это обещание?» Он взял хозяйку за руки. «На обещание у нас с вами 4 дня, госпожа сенатор». «Верно, капитан». 4 дня», — повторил он и перевел взгляд на ледяные скульптуры. «Останься здесь со мной», — попросила она. «Подари нам эти дни». Дом насторожился. Хозяйка намеревалась провести здесь только выходные дни. Прежде она никогда не продлевала пребывание в доме так неожиданно. Все трапезы продумывались в мельчайших подробностях. Продукты приобретали в строго необходимых количествах. Несмотря на то, что поместье обладало недюжинными ресурсами в виде подземных огородов и пещер, где было полным-полно вина и еды, и даже невзирая на наличие армии грузовых дронов, которые запросто могли доставить все необходимое из сотни лучших магазинов столичной планеты, разум дома вдруг испытал волнение, близкое к панике. Все это было так необычно. И все-таки дом хотел, чтобы Зей согласился. Он с нетерпением ждал его ответа. «Да», — ответил Зей, — «с радостью». За долгим поцелуем влюбленных дом наблюдать не стал. На него обрушилось слишком много дел.